То, что Настин телефон остался у него, Ярослав понял не сразу. Лишь спустя несколько часов после ее отъезда, когда вместе с Шейком собирался домой. Можно было остаться у друга, но Яр решил, что лучше выспиться у себя дома, в своей собственной удобной кровати, нежели чем будет ютиться с Шейком на диване или вообще на полу. Он так и не включил собственный телефон, не желая разговаривать с Полиной. А когда вдруг в спальне Вана раздалась громкая звонкая мелодия из оперы «Князь Игорь», Яр понял, что Мельникова забыла свой телефон и в припрыжку бросился за ним. «Он не в себе», — вздохнул Шейк и потер широкими ладонями лицо. Спать хотелось и ему. Они с Ярославом вызвали такси и теперь ждали, когда оно подъедет, чтобы отправиться по домам. «Она ему нравится», — сказал Ван, который за долгие годы дружбы научился понимать Ярослава. «Странно, она ему нравится», — удивленно произнесла Женя, которая стояла рядом, прижавшись спиной к груди своего парня. Она то и дело украдкой зевала, но упорно не шла спать. «Это же Зарецкий», — пожал плечами Иван, и в его голосе слышалось веселье. «Весь в противоречиях. Тетя Марго рассказывала, что в детском саду он регулярно кусал девочку, которая ему нравилась. В первом классе исправно дарил жуков другой девчонке, а в классе восьмом, когда мы уже вместе учились, доводил одну девятиклассницу по телефону, потому что влюбился. Он ей названивал днями и ночами и каких только пранков не придумал». «Странно, у него любовь выражается», — улыбнулась Женя, поглаживая Вана по руке. «Яр странный», — согласился тот и легко поцеловал девушку в щеку. Глядя на них, Шейк лишь тяжело вздыхал, не любил всю эту ванильщину, как говорил сам. Романтика казалась ему чем-то глупым и ненужным. Ярослав вернулся на кухню с телефоном в руке, злорадно улыбаясь. Трубку он поднять не успел. «Забыла!» — довольным разбойничьим голосом сообщил он и помахал Настиным телефоном. Этот факт так его обрадовал, что он даже забыл о Полине. «Пусть теперь попробует забрать». «Трофей!» — весело присвистнул Шейк. «Давай-ка посмотрим, какие секреты хранит наша грозная дева. Может быть, есть пара фоток из душа?» «Нет, приятель». Тотчас спрятал телефон за спину Ярослав. «Ничего мы смотреть не будем». «По крайней мере, не с тобой», — подумал он со смешком. В Настины секреты хотелось погрузиться единолично. В этот момент завибрировал телефон Шейка, подъехало такси, и парни спешно стали собираться. «Не забудьте, в пятницу едем закупаться», — напомнил Ван, когда друзья уже выходили из квартиры на лестничную площадку. На этой неделе ему должен был исполниться 21 год, и это событие Ван решил отпраздновать в съемном коттедже за городом на базе отдыха. Домик уже был забронирован, а друзья в довольно большом количестве приглашены. Вместе с Яром и Шейком они должны были купить продукты и алкоголь. «Не забудем», — ударил ему в шутку по плечу Шейк. Спустя 5 минут оба сидели в потрепанном, но еще вполне сносном бежевом седании и полдороги смеялись, как сумасшедшие, заставив водителя заподозрить обоих в употреблении некоторых веществ. А потом телефон Насти зазвонил вновь, и на экране высветилась фотография. Профиль длинноволосого серьезного мужчины, глядящего в высокое голубое небо где-то на стенах Кремля. И надпись «Карл». «Стерпер», — скривился Яр. В его голове тотчас созрел дерзкий мальчишеский план поменять кое-что в имени немца. И как он только оказался дядей его Полины. Например, убрать букву «Р». «Будет чем заняться дома». «Дружок твоей Настеньки?» — ухмыльнулся Шейк. «Тип того. Старый дружок», — подчеркнул Зарецкий. «Она с ним на свиданки ходит. Наверное, сотворение мира обсуждают». «Ответь ему, скажи, что Настенька спит или в душе», — ухмыльнулся Шейк. «Не буду, перебьется». «Тогда я отвечу. Давай повеселимся», — выхватил телефон из рук Зарецкого Шейк. Тот от неожиданности упустил добычу. «Идиот!» — зашипел Яр, но было поздно. Друг нажал на клавишу принятия вызова и прижал телефон к уху. «Аллоу, на проводе?» — представительным голосом с хрипотцой сказал он. Сначала немец молчал, затем осторожно спросил: «Могу ли я поговорить с Анастасией?» «Чисто теоретически можете», — сообщил все тем же голосом Шейк. «Но практически нет, она в душе». Яр рядом беззвучно засмеялся. «Попросите ее перезвонить, когда освободится», — не меняя интонации, сказал немец и, коротко попрощавшись, отключился. У парней разочарованно вытянулись лица. Карл не стал устраивать разборки. Следующий звонок раздался, когда Яр вылез из такси и направился к своему дому, гадая, когда днище опомнится и захочет забрать телефон обратно. Что-то подсказывало ему, что Мельникова не из тех, кто легко разбрасывается своими вещами. Однако позвонила не она, а милый Олег. «Ты что, все еще с ней?» — удивился он, услышав сухое «да» Зарецкого в трубке. «Силен, чувак!» «Я хотел...» — хотел было ответить тот и объяснить ситуацию, но друг Насти перебил его: «Передай Наське, чтобы потом позвонила, у меня крутая идея!» «Она телефон забыла!» — выкрикнул раздраженный Ярослав, но услышал лишь короткие гудки. «Что за неполноценный идиот?» — выругался парень. В этот момент подъездная дверь открылась, и навстречу вышел грузный пожилой сосед со своим мопсом на поводке. «Это вы мне, молодой человек?» — прогудел почтенный сосед, услышав слова Яра. Лицо Зарецкого мигом озарила улыбка. «Здравствуйте, Арнольд Викторович!» — расплылся он в широкой улыбке. «Это я по телефону разговариваю». Сосед осуждающе покачал головой и пошел дальше. «Старый козел!» — пробурчал едва слышно Яр ему вслед. Дома его ждал Сет, который так обрадовался появлению блудного хозяина, что даже принес ему тапок, один и принадлежащий Егору, и учтиво положил тапок рядом с расшнуровывающим кроссовки Ярославом. «Пришел?» — выглянула из кухни мать, которая что-то готовила. «Утром с собакой гулял отец, вечером пойдешь ты», — напомнила она. «И устрой ему пробежку. Собака засиделась дома, пока хозяева где-то шатаются». «Я не где-то», — проворно оказался на кухне Яр, жадно вдыхая запах картофельной запеканки. «Ушейка, а скоро готова будет?» — спросил он, не отрывая взгляда от духовки. «Скоро», — отвечала Маргарита Сергеевна. «Скоро отец приедет, и Влас придет с Леной. Все вместе пообедаем». «А можно мне бутерброд?» — улыбнулся он матери. «Руки есть, возьми да сделай». «У тебя вкуснее получается», — заныл Ярослав, ногой гладящий Сета, улегшегося под столом. Кухня семейства Зарецких была просторной и уютной, с новым итальянским кухонным гарнитуром, с которым Маргарита Сергеевна провозилась целый месяц, пройдя круги ада заказа, доставки и сборки. Кухня напоминала Яру детства, особенно шторы. Светлые, с крупными желтыми подсолнухами, которые хоть и казались несколько оляпистыми, но добавляли свой вклад в уют. «И это, мам, подкинешь мне денег на подарок Вану?» — спросил Ярослав. «Мне не хватает». «А что ты ему хочешь подарить?» — полюбопытствовала Маргарита Сергеевна, не отходя от плиты. «Квадрокоптер». «Что это?» — не поняла мать. «Беспилотный летательный аппарат. С камерой», — пояснил Ярослав. «Господи, вы же взрослые!» — всплеснула руками Маргарита Сергеевна. «Зачем вам это?» «Здорово же!» — возмутился Ярослав, который, к слову, обожал свой радиоуправляемый вертолет. «Ты этой штукой управляешь, а она летает и все снимает. Улет!» Губы Маргариты Сергеевны тронула усмешка. Иногда ей казалось, что Ярослав совсем еще ребенок. «А Ване-то это надо?» «Конечно!» — горячо ответил Ярослав, стащив печенье, половину которого незаметно дал Сету. «Квадрокоптер — это вещь!» «Хорошо», — согласно сказала мать. Против таких аргументов устоять она не могла. Яр, обрадовавшись, тотчас вскочил и обнял ее. Женщина потрепала сына по волосам. Она знала, что разрешает ему порою слишком многое, однако не могла отказать младшему сыну почти ни в чем. Он с детства умел гипнотизировать мать своими зелеными глазами и ангельским выражением лица. Отец считал, что потакать сыновьям не стоит и нужно держать их в строгости, однако так вышло, что в некотором подобии строгости он держал только старшего, Власа. На Егора, а уж тем более на Ярослава, у него уже не хватило времени. Его съедал бизнес. Единственный отец настоял на том, чтобы Ярослав учился на юридическом или экономическом факультете. Предоставил иллюзию выбора. Хотя сам Яр хотел пойти учиться в художественный вуз. Однако Зарецкий-старший тогда, после окончания 11 класса, строго сказал: «Пойдешь в художественный, содержать будешь сам себя. И жить в общежитии, если дадут». Яр, скрипя сердце, выбрал юридический факультет, где когда-то учились Егор и Влас. «Мам, тебе помочь чем-нибудь?» — спросил Ярослав и тотчас едва не перевернул упаковку с молоком. «Просто сиди на месте», — покачала головой женщина. «Кстати, я и нас увидел. Тебе привет от нее. вспомнил парень, воруя второе печенье. Пришлось вновь поделиться с собакой. «Как там Ваня?» — спросила Маргарита Сергеевна. «Давно его не видела». «Так, хочешь мне помочь? Порежь-ка лук», — добавила она и вручила сыну тарелку, разделочную доску и нож. «Ваня хорошо. Жениться хочет Ваня», — недовольным голосом сообщил Ярослав, глядя на лук, как на врага народа. «На той рыженькой девочке? Женя, верно?» «Ага». «Вроде бы милая». «Милая», — ухмыльнулся Яр и с яростью разрезал пополам большую белую луковицу. Почти сразу же защипала глаза. «И Инессе нравится. Только Ванечке, наверное, рано слишком жениться. Пусть бы хоть университет закончил сначала, устроился на работу. А вот тебе уже пора семьей обзавестись», — не поворачиваясь, сказала Маргарита Сергеевна, услышав шаги. На кухню вошел Егор, который только что приехал домой после тренировки в спортзале. «Еще внуков хочешь?» — улыбнулся он. Двое внуков у Маргариты Сергеевны уже были от старшего сына Власа. «Не во внуках дело», — отмахнулась женщина, — «а в твоей устроенности в жизни». «У него есть истеричка Жанна», — сообщил Ярослав, который боролся с луком. Глаза у него покраснели, а мыслями он был с телефоном Насти, который как следует не успел осмотреть. «Яр», — сукоризной произнесла Маргарита Сергеевна, — «не говори так о людях». «Если она и правда истеричка, я что, виноват?» — возмутился Ярослав, орудуя ножом. «Полегче», — осадил его Егор. «А кто тебе в том месяце пощечину залепил?» — ехидно спросил младший брат. «Баба Люда из второго подъезда?» «За что?» — ахнула Маргарита Сергеевна, поворачиваясь к сыновьям. «Подумала, что он ей изменяет», — выложил все Ярослав и покрутил у виска. Егор незаметно показал ему кулак и принялся успокаивать мать, говоря, что с Жанной вышло недоразумение. «Кстати, Егор, когда свободен будешь на следующей неделе, возьми Яра и отвезите на дачу старый стол. Стоит на балконе и ужасно мешается. А на даче его на веранду поставить можно. И утром, к примеру, всем вместе чай пить», — мечтательно проговорила Маргарита Сергеевна. «Отец так замотался со своими новыми партнерами, что уже 2 недели не может увести». «Сделаем», — кивнул головой Егор. «Кстати, Ярослав, у нас на даче и день рождения Вани справить можно», — предложила мать. «Это не модно», — скривил он губы, стер одинокую слезу со щеки и добавил важно. «Мы коттедж снимаем». «И где же?» «На Новоозерской базе отдыха», — припомнил Яр название. Популярное место отдыха располагалось на берегу большого лесного озера, местной достопримечательности, овеянной легендами, и названо было в честь него же. «Наш дачный поселок в 30 километрах оттуда», — пожала плечами женщина. «И там можно было бы отмечать день рождения бесплатно». «Ты ничего не понимаешь, мама», — улыбнулся Егор, который, не спрашивая, принялся очистить картофельные клубни. «Эй, Яр, платочек дать?» «В глаз себе дай», — посоветовал младший брат, шмыгая носом. Ему побыстрее хотелось расправиться с луком, чтобы внимательно изучить телефон днища, которое так и не спохватилось, что забыла его. Семейный обед вышел шумным, сытным и теплым. Кроме родителей Яра и Егора, на нем присутствовал их старший брат Влас, вместе со своей супругой Леной и 2 детьми, 5-летними близнецами. А еще приехали несколько близких родственников, и количество детей в доме возросло до 3. Все вместе они постоянно лезли к Сету, и Яру пришлось закрыть пса в своей комнате. Не потому что боялся, что тот что-нибудь сделает, а потому что боялся, что что-нибудь сделают Сету. Псу это, естественно, не понравилось, и он скрёбся и скулил с одной стороны, а дети выли с другой, желая пообщаться с собачкой. Мамы постоянно оттаскивали их и уводили в гостиную, в которой был накрыт общий стол, однако дети все равно находили способ улизнуть от заговорившихся родителей. За столом было весело, но Яр почти не принимал участия в разговорах. Внимательно изучал телефон Насти, ожидая, когда, наконец, она соизволит вспомнить, что забыла его. Первым делом он залез в фотографии. И едва не подавился вишневым компотом, который собственноручно делала мама. В галерее изображений было интересное селфи. Настя явно снимала сама себя и, кажется, в ванной комнате, потому как плечи ее были обнажены, а сама она обернулась хлопковым белоснежным полотенцем. Девушка была без косметики, с забранными в узел волосами и капельками воды на лице, шее и плечах. Видимо, только вышла из душа. От нее веяло свежестью и естественностью, и Яр почти почувствовал аромат лаймового геля для душа. Яр почти воочию увидел, как полотенце падает с Насти вниз, обнажая светлую, почти нетронутую загаром, чистую, еще чуть влажную кожу. И сглотнул. Эта мысль-фантазия заставляла его сердце биться сильнее. «Чего в телефон уставился?» — не вовремя спросил сидящий рядом Влас и глянул в экран. Увидев, что младший брат залипает на какую-то девицу, лишь пожал плечами, но лезть перестал. Яр залпом осушил стакан. Он как вживую почувствовал ее губы на своих. На этом фото Настя была такой милой, с долей беззащитности и светящейся изнутри хрупкости, что он даже перебросил его себе. Зачем, и сам не понял. Однако ничего больше интересного в телефоне девушки не было. Ни компрометирующих фото, ни сообщений. И ни в какую социальную сеть, кроме Инстаграма, Яр не смог войти. Они требовали пароль. В Инстаграме тоже не было ничего необычного. Стандартные – еда, отдых, природа и много фото с друзьями. И, как потом понял Ярослав, ни одного снимка с родственниками. А вечером, когда настало время десерта, его приготовила Лена, телефон Мельниковой все же ожил. «Вика», – высветилась на экране. «Да», – взял Ярослав трубку, выйдя из-за стола. Он старался, чтобы его голос звучал как можно более небрежно, хотя в душе его жило предвкушение. «Привет», — услышал он усталый, почти безразличный голос Насти. «Телефон у тебя», — она не спрашивала, а констатировала. И теперь парень услышал в ее голосе облегчение. Видимо, днище боялась, что совсем потеряла его. «У меня», — сварливо откликнулся Яр, — «ты его забыла». И, не сдержавшись, добавил: «Дура». Настя ничего не сказала в ответ. Она молчала, но в ее молчании было что-то опасное, угрожающее. «Как дура?» — опасливо поправился парень. «Забирать будешь?» «Буду. Когда и где?» «Где тебе удобно?» «Мне без разницы», — голосом робота сказала Настя. «Набережная», — сходу ответил парень, — «та, которая неподалеку от моего дома. Буду гулять там с собакой». И он объяснил Насте, куда подъехать. После переоделся в синий спортивный костюм и взял с собой Сета. Его нужно было выгулять, к тому же это была отличная отмазка для того, чтобы покинуть семейный обед, переросший в ужин. Зарецкий вдруг подумал, что они могут повторить то, что делали вчера. Если атмосфера будет та же — вечер, река, осенняя прохлада и мягко ложащаяся на землю темнота, может быть, тогда все повторится? «А Полина?» — робко спросил внутренний голос. Ярослав попытался его заглушить, и у него почти получилось сделать это. Полина вдруг перестала его интересовать, как отрезала. На набережной, которая находилась в 5 минутах от дома Ярослава, они с Настей встретились спустя час. Однако к досаде Зарецкого девушка приехала не одна, а со своей молчаливой подругой, на которую запал шейк. Настя забрала телефон, сухо сказала спасибо и уехала на машине подружки. А Ярослав попал под ливень и промок до нитки. Единственным, кто остался доволен, был Сет. Он с громким радостным лаем носился по набережной и ловил дождь. Неделя началась с тоскливых дождей, которые почти не переставая шли с субботы. Небо хмурилось серыми облаками клочьями, спрятав солнце, а в желтеющих листьях путался ветер. На улице стояла странная, болезненная погода. Погода меланхолия, погода безнадежность, погода предвестник серости и тревожности. Погода, когда впору было кутаться в любимый плед и согревать руки о чашку с горячим чаем. Суббота и воскресенье совершенно не задались. И после разговора с Ириной я почти целый день приходила в себя. Сначала я очень злилась, так что готова была крушить все подряд. В том числе Зарецкого, виноватого в том, что я забыла у него телефон, и саму Ирину, не столько за ее бред относительно прочих родственников, сколько за то, что она встречалась с Карлом, которого я постепенно стала считать своим. И даже на своего идеального немца злилась. Почему он, черт его подери, ушел, оставив меня в компании с Зарецким, которого мне приспичило целовать? Ведь целовать в тот вечер я должна была не его. Совсем не его, а Карла. Ярослав тоже не остался без своей порции ненависти. этот маленький упырь, решил, что будет очень весело, если он исковеркает имена людей в адресной книге. Я шипела сквозь губы ругательства, исправляя оленя на Алену, Кала на Карла, Раджу на Ранджи и тому подобное. Юмор у Ярослава оказался таким же непроходимо тупым, как он сам. Кроме того, в списке появился некто «Его Высочество». И, как я потом уже поняла, так Зарецкий записал самого себя. Зло ухмыляясь, я переименовала его в тупого енота, хотя сомневалась, что когда-либо буду звонить этому мальчишке с комплексом принца. И зачем только я его целовала? А потом вместо злости пришла усталость. Навалилась на руки и ноги тяжелыми невидимыми мешками и повалила в кровать. Все воскресенье я, слушая стук дождя, сидела в постели с ноутбуком и горячим чаем, и смотрела сериалы, которые с трудом отвлекали меня от мыслей о своих родственниках и Инессе Дейберт. Единственное, что меня немного отвлекло — звонок темных сил, который сначала долго и нудно допытывался, кто у меня появился, а потом предложил интересную идею — взять моего, как он выразился, крутого немца и не только показать ему местную природу, а отвезти с ночевкой на лесное озеро, на берегу которого находилась турбаза, где можно было снять домик. Предложение показалось заманчивым, но я не была уверена, что Карл согласится на такой достаточно экстремальный, как мне казалось, с точки зрения европейца отдых. Хатерина и объяснила причину встречи с Карлом. Мне отчего-то казалось, что она встретилась с ним назло мне. Однако это предположение было опровергнуто с помощью простейшей логики. Я заметила их двоих совершенно случайно, возвращаясь из магазина. Вряд ли это было подстроено. Возможно, я бессознательно ждала, что Карл позвонит мне. Но он так и не сделал этого. Да и не обязан был. По сути, мы с ним друг другу никто. В понедельник мое плохое настроение несколько выровнялось в результате настойчивого аутотренинга. К тому же мне нужно было вести лекцию, и я не хотела выглядеть перед студентами вареной и уставшей. А вот после лекции, от которой я, честно говоря, даже немного охрипла, ко мне вдруг подошел Карл. «Анастасия», — раздался за спиной его спокойный и глубокий голос, — «здравствуй». От неожиданности я вздрогнула и резко повернулась к немцу. Он, облаченный в темные джинсы и светло-голубую рубашку с закатанными рукавами, держал учебные пособия и кожаный портфель и выглядел очень просто и демократично, как типичный преподаватель из европейского вуза. Только сегодня я слышала на кафедре, когда раздевалась, как тепло о нем отзывалось наше начальство. Мол, общается со студентами как на равных, но при этом умело держит свой авторитет. Девчонки-студентки были от него без ума. «Привет», — улыбнулась ему я и тотчас как назло вспомнила про Ирину. «Как твои дела?» — спросил он меня, глядя прямо в глаза. Его взгляд, прямой, серьезный, без тени надменности и недовольства, нравился мне. С Карлом я чувствовала себя на равных. «Замечательно», — ответила я. «А твои?» «Неплохо. Я ждал, когда ты позвонишь, но ты так и не сделала этого», — с некоторой укоризной сказал Карл. Я нахмурилась. «О чем ты?» «Я звонил тебе в субботу после того, как увидел из кафе, но трубку взял кто-то из твоих...» Карл на миг замолчал, аккуратно подбирая нужное слово. «Друзей. И сказал, что ты принимаешь душ». Брови у меня поползли вверх от изумления. «Что?» — переспросила я и тотчас поняла, что, скорее всего, трубку взял Зарецкий и наговорил какой-то чуши. Зла не хватает. Отморозок. Но я сама виновата. Нужно было проверить список входящих и исходящих. Я мгновенно перестала злиться на Карла. Во всем виноват недоумок Зарецкий. «Это твой парень?» — аккуратно спросил немец. «Парень?» Потрясенно проговорила я, сделав в уме пометочку завалить Зарецкого на зачете. «У меня нет парня. Это недоразумение, Карл». Я как могла объяснила ему, что произошло, и сквозь зубы добавила, что над ним подшутили мои знакомые. А после горячо извинилась. Мы незаметно перешли на немецкий язык. Карл не обиделся, лишь рассмеялся и сказал, что все нормально. «Извини за то, что так внезапно покинул тебя в пятницу», — добавил он. «Не в моих правилах оставлять девушку одну, но дела действительно были срочные». В его темных глазах хотелось тонуть. «Все в порядке. махнула я рукой. «Понимаю, дела. А в субботу я видела тебя в кафе с женщиной. Это твоя подруга?» «Наверное, если бы Ирина ушла к другому, дядя Тим сплясал бы гопак». «Нет, я свободен», — ответил задумчиво Карл. «Фрау ищет себе преподавателя немецкого». «И ей нужен именно носитель языка и преподаватель?» — с раздражением спросила я. Ирина говорила то же самое. «Но почему именно мой Карл? Что, в городе других немцев нет?» «Фрау обеспечена и может позволить себе некоторые капризы», — уклончиво отвечал Карл. «Такие люди зачастую желают всего самого лучшего. Не хочу сказать, что я самый лучший, это будет далеко от истины и не совсем тактично по отношению к другим преподавателям, но фрау посчитала именно так». «Ты будешь заниматься с ней?» — прямо спросила я. Мне хотелось вцепиться ему в руки и закричать, чтобы он не связывался с Ириной Реутовой, чтобы забыл ее, однако я сдержала себя и лишь крепче стиснула зубы. «Нет», — покачал головой Карл, — «я действительно занимаюсь немецким языком, но лишь с теми, кто имеет неплохой базовый уровень. Фрау совершенно не знакома с немецким. Я порекомендовал ей другого преподавателя». Я облегченно выдохнула. «Слава богу!» «Похоже, мне нужно еще раз извиниться перед тобой, Анастасия», — продолжил Карл. «В субботу я видел тебя, но не поговорил с тобой. Ты ушла слишком быстро, а я не смог прервать встречу. Жаль, что так вышло. Ты обиделась?» — вдруг спросил он. «Понервничала», — уже весело отвечала я. «Мне показалось, что ты проводишь время со своей подругой». Карл коротко рассмеялся. Мы поговорили еще немного, а после вместе отправились в столовую на первом этаже. У меня сегодня больше не было лекций, а у Карла было окно между семинарами, и мы решили пообедать. В столовой было шумно и многолюдно, и студенты выстроились в две огромные очереди. Зато мы с Карлом взяли подносы и подошли к третьей очереди, совсем небольшой, в которой обслуживались только сотрудники университета. Уже сидя за столиком, я поймала на себе чей-то пронзительный взгляд. Повернулась и отыскала в толпе студентов Зарецкого, который пялился на меня с кислой рожей. Рядом с ним стояли Ван и Митяй, сегодня в ярко-фиолетовой футболке с надписью «Нет войне». Что все трое делали здесь, в главном корпусе, а не в своем юридическом, мне было неведомо. Зато захотелось взять Зарецкого за шкирку и как котенка провести носом по столу. «Шутник». «Я отойду на минутку», — сказала я Карлу и выскользнула из-за стола, справедливо решив, что должна высказать еноту все, что я о нем думаю. «Настя, ты преподаватель», — пропел добрый голос в голове. «Уделай его», — кровожадно вторил ему злой. Ни он, ни его друзья не ожидали, что я подойду к ним, и лишь коротко поздоровались. «Ярослав, можно вас?» — официальным тоном сказала я, не отрывая взгляда от Зарецкого. «Чё?» — буркнул он, засунув руки в карманы. Я поманила его пальцем к себе. Он упрямо помотал головой. Пришлось разговаривать с ним при его друзьях. «Что вы сказали Карлу и какого чёрта хмурого, вовремя поправилась я, следите за мной?» «Что, Анастасия Парамоновна? Какому Карлу?» — удивился Ярослав. Его взгляд был такой кислый, что, наверное, все молочные продукты в округе испортились. «А, немцу, с которым вы изволите кушать. Приятного аппетита!» — зачем-то пожелал он. «У нас физра была», — вмешался Ван. «После нее решили забежать пообедать». Митяй согласно закивал взлохмаченной головой. Физкультура у юристов действительно проходила не в своем родном корпусе. На нее студенты два раза в неделю ездили в главный корпус или же и вовсе на стадион. Я поморщилась. Значит, переборщила со своим следили. Но пусть он отвечает за свой розыгрыш с Карлом. И я вновь потребовала объяснений. «Ничего не знаю», — заявил мне Ярослав. «Никого не разыгрывал. Вам все чудится». Вот оно как. Что ж, понятно. До пятницы, злорадский. Многообещающе сказала я. Развернулась на каблуках и, кипя от негодования, ушла за свой столик. «До свидания!» — заорал мне в спину Митяй и почему-то заржал.